сколько. Внезапное наитие? Гениальная импровизация? Неужели почти 100 лет назад попечитель умышленно дал ему тайком бежать с земли, чтобы, возвратясь, он мог сыграть нынешнюю свою роль? Нет, это уже слишком невероятно. Однако ясно одно. Карелен заранее вынашивал какой-то грандиозный, сложный замысел. Он служил сверхразуму и в то же время изучал его всеми средствами. Ян подозревал, что попечитель движим не одной лишь пытливостью ученого. Быть может, сверхправители мечтают когда-нибудь узнать достаточно о могучих силах, которым служат, и освободиться от этого странного порабощения. Только трудно поверить, будто Ян сейчас может хоть что-то прибавить к их познаниям. — Говори нам, что ты видишь, — сказал ему Рашеверак. — Картину, которая будет у тебя перед глазами, передадут и наши камеры. Но поймешь и осмыслишь ты ее, вероятно, совсем иначе, и это, возможно, многое нам объяснит. Что ж, он будет стараться изо всех сил. Все еще ничего нового, — начал он. Несколько минут назад я видел, как исчез в небе след вашего корабля. Луна как раз начинает убывать, а та ее сторона, которой она всегда была обращена к земле, теперь почти наполовину не видна. Впрочем, вы, наверное, это уже знаете. Ян примолк. Чувствовал он себя довольно глупо. Что-то есть в его поведении неуместное, даже немножко нелепое. Завершается история целого мира, а он будто радиокомментатор на скачках или на состязаниях по боксу. Но тут же он пожал плечами и отмахнулся от этой мысли. В минуты величия поблизости во все времена ухмылялась пошлость. Но здесь, кроме него самого, некому ее заметить. «За последний час было 3 небольших землетрясения», — продолжал он. «Они замечательно управляют вращением Земли, но все-таки не в совершенстве. Право, Карелен, я все больше убеждаюсь, как трудно сказать вам что-нибудь такое, чего вам уже не сообщили ваши приборы. Наверное, было бы легче, если бы вы хоть намекнули, чего мне ждать, и предупредили, долго ли надо ждать. Если ничего не случится, выйду опять на связь через 6 часов, как мы условились. Нет, слушайте. Наверное, они только и ждали вашего отлета. Что-то начинается, звезды тускнеют, похоже, все небо страшно быстро заволакивает огромное облако, только на самом деле это не облако, в нем есть какая-то система. Трудно различить, но что-то вроде туманной сетки из лент и полос, и они все время перемещаются, будто звезды запутались в огромной призрачной паутине. Вся эта сеть засветилась, светится и пульсирует, совсем как живая. Наверное, и правда живая? Или это что-то выше, чем жизнь, как все живое выше неорганического мира? Кажется, свечение сдвигается в один край неба. Подождите минуту, я перейду к другому окну. Ну да, я мог бы и раньше догадаться. На западе над горизонтом огромный пылающий столб. Какое-то огненное дерево. Оно очень далеко, на той стороне земли. Я знаю, откуда оно растет. Это они, наконец, пустились в путь, чтобы соединиться со сверхразумом. Ученичество закончено. Они отбрасывают последние остатки материи. Огненный столб поднимается выше, а та сетка становится отчетливей. Она теперь не такая туманная. Местами как будто совсем плотная, хотя звезды еще немножко просвечивают сквозь нее. — А, понял. Карелен, я видел, над вашей планетой вырастало что-то очень похожее, хотя и не в точности такое же. Может, это была часть сверхразума? Наверное, вы скрывали от меня правду, чтобы у меня не возникли предвзятые идеи, чтоб я стал непредубежденным наблюдателем. Хотел бы я знать, что вы сейчас видите на своих экранах, и сравнить с тем, что мне сейчас представляется. Наверное, вот так он с вами и говорит, Карелен. такими вот очертаниями и красками. Я помню, в рубке вашего корабля по экранам бежали какие-то узоры. Это был зримый язык, внятный вашим глазам.